Глава 24. О пользе духохранителя библиотеки. Данияр, рабочий кабинет. «Совсем недавно крыса встретилась с Орелем», — сообщил Марк, довольно сверкнув глазами. Он без особого пиетета уселся в кресло и закинул ногу на ногу, предварительно стащив из вазочки конфету. «Вовремя же ты остановил Крутикова. Где они встретились?» Тут же отозвался Данияр, заметив под мышкой друга сложенную трубой газету. Она странным образом не вываливалась, а торчала, как гигантский градусник. Принц надеялся, что конструкция выпадет, посрамив самонадеянность Марка. «На территории замка. Полчаса назад Крутиков попытался уничтожить в королевской библиотеке магическую правду за тот год, когда лорд Сорель еще не состоял в совете. Дух-хранитель не позволил порвать бумагу и спугнул наглеца, а в знак возмущения приложил по лбу вора устаревшим уголовным правом, всеми двумя томами по очереди, раскрыв одну из книг на наказании — смертная казнь за порчу королевского имущества». «И ради чего он пошел на такие жертвы?» Хранилище включало в себя не только общий зал, но и запретную часть, в которую не мог зайти никто из посторонних. Газеты — это не секрет, значит, она лежала в общем зале. А если Сорелю понадобился материал из Королевского фонда, то, вероятно, все прочие экземпляры уже уничтожены. «Представь, как я радовался, когда ознакомился с содержанием статьи!» Оказывается, в тот год было упоминание о подозрениях, связанных с махинациями самого лорда Сореля. Тогда поговаривали, что именно он устроил обвал королевского рудника, того самого, который твой отец отказался ему продавать. Вину тогда возложили на мастера, нарушившего правила безопасности при пользовании магией в сложных условиях. Если ты помнишь, мастер погиб. Держи. Марк отдал свернутую газету. Действительно, на второй полосе было упомянуто о страшном обрушении рудника и перечислены возможные виновные. Каким образом такая личность, как Сорель, просочилась на странице, сейчас вряд ли можно узнать, да и не нужно. Ведь известность конь приобрел, только став членом совета, причем стал им совершенно случайно, унаследовав должность почившего дальнего родственника, у которого не имелось иных преемников. Но что бы ни находилось в библиотеке, вынести хоть одну страницу без письменного разрешения канцелярии или членов советов королевской семьи было невозможно. Конь это знал и не посмел экспериментировать, а вот крысу намеренно не предупредил. «Даже так?» — протянул Данияр, пробежавшись взглядом по строкам. «Появился слуга-предатель, и Сорель решил его использовать в свое благо. Убрать компромат, чтобы никто не посмел очернить его имя. Возможно, это часть испытания Крутикова, потому что нет смысла избавляться от слуги таким способом. Проще порешить где-нибудь в закоулке». «Про испытание — это мысль. Не иначе наш предприимчивый лорд хочет возглавить совет, а то и вовсе править королевством единолично, раз зачищает все до мелочей», — продолжил Марк. «Помешал невидимый хранитель». Дух-хранитель при библиотеке — сущность необыкновенная, помешанная на детективах. На них никогда не бывает пыли, и стоят они подальше от входа. Уборщики тоже не нужны, этим занимаются маги. Разве что экономка Варвара нарочно послала крысу навести порядок там, где и без грызунов все хорошо. «Перестаралась». «Хранитель предупредил тебя», — догадался Данияр. «Прежде чем Крутиков покинул библиотеку, я уже знал об этом», — самодовольно заявил Ворон, хотя кто бы в нем сомневался. Как и в том, что Сорель не в курсе существования магически разумного хранителя. Это тайна для узкого круга лиц. Прочие же считают, что порядок на полках поддерживается искусными магическими плетениями. «Поэтому и разрешил выпустить вора, чтобы потом отследить его. Нутром чувствую, вечером будет что-то важное. Думаю, Сорель начнет действовать активнее, раз уже добрался до королевской библиотеки. Пожалуй, нам стоит внимательнее понаблюдать за Крутиковым», — задумчиво протянул Данияр. Нет, не зря столько событий за последнее время. Это все неспроста. «А как у тебя дела с этой девушкой?» Марк сменил тему и подмигнул, за что и получил настороженный взгляд принца. «Злата». И тут принца осенило. Дан совсем забыл про планы на вечер, про намерение устроить свидание с девушкой в местной оранжерее. Со Златой оказалось так легко потерять голову, что принц не узнавал сам себя. Не обращая внимания на друга, Родеонский отправил любимый вестник, в котором сообщил, что не сможет прийти. А стоило о ней подумать, как захотелось немедленно вернуться, снова уткнуться в ее волосы, почувствовать притягательный запах. Сердце горело, а в груди разливался огонь. Сегодня синеглазка ответила на поцелуй. Фырчала разъяренной кошкой, а потом словно ее подменили. Темный принц не мог ошибиться в своих выводах. Она тоже почувствовала то особое притяжение, которое возникает только у истинных пар. Строптивая избранная с острым язычком оказалась настолько чувственной, что он с трудом подавил в себе желание подхватить ее на руки и унести к себе. Какие гостевые комнаты! Какая помощница модистки! Будущей королеве вполне по статусу жить совсем в другом крыле, а не здесь. Однако принц не сделал этого. Он боялся спугнуть Злату, ведь девчонка так отличалась от известных ему девиц. «Варвара сегодня навещала королевскую оранжерею», — усмехнулся Воронов. «Знаешь, почему она это сделала?» «В курсе», — хмыкнул Вервольф. «Экономка — умная и проницательная женщина. Удачно устроила экскурсию синеглазки и ее родственнице, тем самым ненароком познакомив будущую королеву с замком и некоторыми хозяйственными помещениями изнутри. И еще, когда я разговаривал со Златой, Крутиков подсматривал за нами. Он думал, что я этого не заметил, но он ошибся. И я помню, кто участвовал в том новогоднем представлении». Раздражало понимание, что мерзкий грызун знает о синеглазке больше его самого. Так бы и вытряс из него все, включая, где и когда познакомился со Златой. Но пока делать этого не стоит, ведь на кону очень высокая ставка — разгадка тех странных предметов и тайны Сореля. «Сделаем ставку, сколько крысёныш проживет при таких-то подвигах. Уверен, Сорель не сильно дорожит шпионом и при случае пустит его в расход. Не тот масштаб личности и не та ценность». Осклабился Марк. Он шустро поднялся и запустил руку в вазу с конфетами. «Пожалуй», — усмехнулся в ответ принц. «А почему бы и нет? Главное, чтобы Крутиков успел поделиться информацией с ними». «Давай проверим, где он сейчас». Марк сожрал конфету, следом еще одну, и даже не потребовал принести чай, не потянулся к кувшину с водой. Нахмурился, будто сладкое наконец-то добралось до зубов. «Полы драет», — предположил Данияр, мысленно потянув за магическую нить. Она, как путеводный клубок, вела в ту часть замка, где проживала синеглазка. Оборотень напрягся, проверил еще раз. Ошибки не было. Принц шагнул к двери, однако выйти не успел, не дал Марк. Воронов быстро поднялся из кресла и произнес: «Дан, погоди, Крутиков уходит. Даже если прислужник Сореля встретился с твоей истиной, то это дело нескольких минут. Скорее всего, между ними что-то произошло, и разговора не вышло. Когда я шел сюда, то видел крысеныша со шваброй и ведром. Все было в порядке. Он тер пол в коридоре». Вервольф резко развернулся, сжав руки в кулаки. «Я очень хочу верить, что Злата выставила его за дверь. А знаешь, чего больше всего мне сейчас хочется? Оторвать крысёнышу голову? Откусить ему хвост?» «Последнее точно не мой вариант. Не хватало еще всякое дерьмо в рот брать. Хочу оторвать башку, только надо выждать подходящий момент. Не забудь, вечером я еду с тобой. Сейчас скажу, во сколько Варваре отпустить Крутикова». Оба знали, во сколько заканчивается рабочий день у основной прислуги. Но любое важное дело требовало наблюдения. Присутствие шпиона в королевском замке — случай особенный, нуждающийся в контроле. «Брат, дай угадаю, где ты сегодня был?» Герт растянул губы в улыбке, едва Дан очутился в столовой. Принцесса и ее сопровождение отсутствовали, что позволяло спокойно поговорить без свидетелей. «Завидуй молча. А куда у вас делась Милолика?» Поинтересовался Данияр, когда мужчины из сопровождения принцессы вошли в столовую. Герцог Альвийский без ужина остаться тоже не пожелал и первый уселся за стол. Непроницаемое лицо мужчины выглядело сосредоточенно. «Она неважно себя чувствует», — ответил ревнивец. «Прислать целителя?» — спросил Данияр. «Ее высочество в нем не нуждается», — сообщил Альвийский. Голова мужчины дернулась, будто он намеревался задрать нос, однако герцог вовремя опомнился. Она просила передать, что сегодня ужинает у себя. «Видимо, принцессе не подходит наш климат», — вставил Гердослав и многозначительно посмотрел на старшего братца, который послал ему свое мысленное одобрение. «В горах теплее?» — сразу заинтересовался Верт. «Теплее. У нас даже магнолии цветут», — сообщил все тот же Альвийский, да с такой гордостью, будто эти самые горы вместе с рудниками — его и ничьи больше. «Да что вы говорите?» — удивился принц Данияр, старательно сдерживая насмешку. Ему было фиолетово до магнолий. Однако, если Синеглазка захочет, он засадит для нее весь парк этими деревьями и с помощью магии заставит их цвести даже зимой. Все братья, включая Мелкого, с любопытством посмотрели на герцога. Альвийский тут же предпочел замолчать, уделив все внимание Оливке, которую зачем-то принялся гонять по тарелке. Ужин подходил к концу, когда в столовую заглянул Марк Воронов. Глава тайной канцелярии был серьезен и выглядел сосредоточенно. Данияр сразу понял, что произошло что-то важное, поднялся из-за стола. «А я?» — тихо поинтересовался Герт. «Собирайся», — кивнул Данияр. «А я?» — подскочил Верт, глядя на старших братьев с надеждой. «А на тебе гости?» Дан склонился к Мелкому и потрепал его по макушке, шепнул на ухо. «Присмотри за ними. Особенно меня интересуют принцесса и этот герцог. Чувствую, неспроста она к нам не пришла. Но только некогда мне сейчас это выяснять». Братья быстро покинули столовую, а гости остались. Расслабились, почувствовали себя спокойнее. Увы, присутствующие недооценили Вертислава Родионского, который с преувеличенным вниманием принялся ковыряться в мороженом. На самом деле он слушал и слышал то, что при старших братьях гости не смели даже упомянуть. «Где ее высочество? Неужели она больна или это отговорка? Нужен целитель. Замолчите все!» Прошипел сквозь зубы Альвийский и остро глянул на Вертислава. Парень же словно нарочно принялся раскапывать чайной ложкой нору, а потом щедро плеснул сироп, устроив в креманке потоп. «Принцесса обещала, что утром непременно поправится. И не смотрите на меня так, я не знаю, что с ней. Она разговаривала со мной через дверь». Вертислав уже позабыл про то, что еще недавно хотел сорваться с братьями. Пожалуй, он навестит Милолику. Не сейчас, немного позже. Сюрприз ей устроит. Должен же он проконтролировать, что там случилось с высокородной гостьей. И почему герцог Альвийский сморщил нос, глядя в спину уходящего Данияра.